воскресный, вечер бесполезный, но вдруг парнишка интересный. Не знаю, кто он и как звать, не знаю, кто он, не знаю, кто он, не знаю, кто он и как звать. В чем фишка? Зачем же ты сидишь, как мишка? А ну-ка напряги у мишка, пойдем со мною, пойдем со мною, пойдем со мною танцевать.